Сергей Лукьяненко, Владимир Васильев. Дневной дозор. Данный текст запрещен к распространению как порочащий дело света. Ночной дозор. Данный текст запрещен к распространению как порочащий дело тьмы. Дневной дозор. Любые совпадения имен, названий и событий являются случайными и не имеют никаких аналогий с человеческой действительностью. Часть первая. Посторонним вход разрешен. Пролог. Подъезд не внушал уважения. Кодовый замок сломан и не работает, под ногами растоптанные окурки дешевых сигарет, лифт исписан безграмотными граффити, где слово «Спартак» встречается с той же частотой, как нецензурная брань. Кнопки прожжены сигаретами и заботливо залеплены окаменевшей жвачкой. И дверь в квартиру на четвертом этаже оказалось под стать подъезду. Какой-то убогий, советских еще времен дерматин, дешевые алюминиевые накладные цифры, едва держащиеся на косо вкрученных шурупах. Наташа на мгновение замешкалась, прежде чем нажать кнопку звонка. Нелепо было на что-то надеяться, приходя сюда. Уж если сдурела до такой степени, что решила прибегнуть к магии, то открой газету, включи телевизор, послушай радио, серьезные салоны, опытные экстрасенсы с международными дипломами. Все равно надувательство, понятное дело. Но, по крайней мере, вокруг будет приятная обстановка, серьезные люди, а не этот приют неудачников. Она все-таки позвонила. Жалко было времени, затраченного на дорогу. Несколько минут казалось, что квартира пуста. Потом послышались торопливые шаги, характерные шаги спешащего человека, у которого с ног сваливаются разношенные тапочки. На миг потемнел дешевый крошечный глазок, потом лязгнул замок, и дверь распахнулась. «Ой, Наташа, входи, входи!» Ей никогда не нравились люди, мгновенно переходящие на «ты». Нет, она и сама предпочитала такое обращение, но хотя бы для порядка спросить разрешение нужно. А открывшая дверь женщина уже втягивала ее внутрь, бесцеремонно схватив за руку, при этом с выражением такого искреннего гостеприимства на немолодом, ярко накрашенном лице, что и возражать сил не было. «Мне подруга сказала, что вы», — начала Наташа. «Да знаю, знаю, милая», — замахала руками хозяйка. «Ой, да ты не разувайся, я как раз убираться собиралась. Или нет, сейчас тапочки поищу». Наташа, с трудом скрывая брезгливость, огляделась. Не то чтобы маленькая, но чудовищно захламленная прихожая. Лампочка под потолком тусклая, дай бог, если 30 ватт. Но и это не скрывает общее убожество. На вешалке горы одежды, даже зимние шубы и зондаторы на радость Молли, отстающие от пола линолеум невнятного серого цвета. Давно, наверное, хозяйка собирается провести уборку. «Тебя Наташа зовут, дочка? А меня Даша». Даша была старше ее лет на 15-20, как минимум. В матери Наташа она действительно годилась, только от такой матери удавиться захочется. Ухлая, с немытыми тусклыми волосами, с ярким, но облезлым лаком на ногтях, в застиранном халате, разваливающихся тапочках на босу ногу. На ногах ногти тоже поблескивали лаком. Ну что за вульгарность, господи! «Вы ворожея?» — спросила Наташа. И мысленно крикнула: «А я дура!» Даша закивала, нагнулась, извлекая из сваленной в беспорядке горы обуви резиновые тапочки. Самые идиотские из придуманных человечеством, со множеством торчащих вовнутрь резиновых штырьков. Мечта йога. Часть этих резиновых гвоздей давно отвалилась, что, впрочем, комфорта не прибавляло. «Обувайся!» – радостно предложила Даша. Словно загипнотизированная, Наташа скинула босоножки и надела тапочки. «Прощайте, колготки! Наверняка будет пара затяжек. Пусть и хваленые Омса с хваленой лайкрой. Все в мире надувательство, придуманное хитрыми дураками, а умные люди почему-то ему поддаются». «Да, выражи я», бдительно контролируя процесс обувания, сообщила Даша. «Это у меня от бабушки и от мамы. Все они ворожьями были. Все людям помогали. Семейное это у нас. Пойдемте на кухню, Наташа. У меня в комнатах не убрано».